Валя! Да? Валя, привет! Как дела? Как дела твои, Валя? А? Как жизнь молодая? Нормально! Что делаешь? Читаю. Какую литературу любишь читать? Журналы спортивные. Спортивные? Ты в спортом никогда не увлекалась? Не была замечена в этом? В детстве увлекалась. Так что, в детство впадаешь уже, что ли? Не впадаю. Вот. Я в детстве, в юности, первые места по лыжам занимала. По лыжам? Да. А медаль получала? Грамоту? Нет. А где ты? Грамоты не получала, а первое место занимала. А где ты каталась? От своего производства. Это от где ты редактировал труды Брежнева, да? Да, оттуда. Оттуда, да? И ты с кем? С мужиками каталась или как там у вас? Общий забег был или массовый? Общий. И ты самая первая прибегала, да? Первые, да, фотографии есть. А где можно посмотреть твои фотографии? Так, я первая пришла, и меня сфотографировали. Да, ты вся в мыле, в поту такая, да? Да нет, без мыла. Слушай, а где фотографии можно найти? В интернете есть? При чем тут интернет? У меня фотографии. Ой, дай посмотреть нам. Как же я тебе по телефону, что ли, покажу? Ну, мы сейчас придем, и ты дашь нам посмотреть отчеты. Да что ты, что это я мужиков буду пускать в дом? А мы с женщиной придем. С бабушкой. Все равно посторонним вход запрещен. А что такое, такая пугливая-то? Мы, знаешь, что решили? А что это я всем должна доверять? А доверяй, но проверяй, да? А что ты трясешься? За что ты трясешься? Что у тебя там, сундуки золота, серебра? Что ты боишься? Да все, квартирку хотят занять. Не знаю. Меня прибить, а квартиру завладеть. Да ну, что там в твоей квартире? Она маленькая, 12-метрушка. Потолки копченые. Да, 13. Потолки копченые, ремонтом ты не занималась. Конечно, надо большие деньги на ремонт, миллион нужен. Уж, наверное, полтора надо. Где ж его взять? Ой, в кредит. Где ж пенсионерке взять миллион? А толстая что, не хочет ремонт с внуком делать? Тебе? Они не умеют. Не умеют. И она, у нее ноги больные, какие ремонты, еле ходит. Да, это потому что она мужиков-то раскидывала, переутомилась, да? Да нет. А что так? Естественная болезнь ног, обычная болезнь ног. Сколько же ей лет-то, бедная она? Молода еще. 30? На ноги не ходят. Лет 40 ей? Да. Ой, а дочка как поживает? Нормально. А дочке сколько лет? Неважно, я все должна докладывать. Нет, не все. Валь, у нас есть такое предложение к тебе. Да. Мы тот раз тебя увидели, у тебя прическа никуда не годится. Что-то такая разлохмаченная какая-то. Никогда не бываю. Так встаю, тут же пучок делаю. Пучок-то мы видели, но у тебя... Пучок, он до ночи не разлохматится. Он у тебя как-то с этого... Какие-то такие патлы у тебя они свисают вот как-то. Надо... Чего? Ну, патлы такие у тебя свисали вот на лицо, вот так как-то вот они у тебя странно как-то. Во. Какие патлы, когда у меня пучок и все волосы в пучке? Нет, у тебя... Его нарочно не растрепишь. А давай тебе дреды заплетем. Дреды, знаешь, такой дреды? Нет. Ну как, рэперы плетут дреды. Ты любишь рэп? Первый раз слышу. Рэп, любишь музыку рэп? А, рэп-музыка? Да. В музыке я плохо разбираюсь. А в танцевальных джамп-стайл знаешь такое направление? Нет, ничего от меня не интересует, не тот возраст. А Аллу Борисовну Пугачеву любишь? Ну, неплохая. Да? А что, кто вот... С отличным голосом. А что она такая? Мужей только меняет, какая-то проститутка, помню. Ну, Ой, только я хотела сказать, проститутка-то еще. Красавица, вот ты вот была верна своему одному мужу, да? И все. А кто? Ты. Я? Да. Да. И больше не проститутка. Целых 16 лет, пока он не бледанул. А с кем он бледанул-то? С бабами, не с мужиками. Ой, а сейчас с мужиками начали бледовать уже вообще. Слышала? Нет, он с бабами бледовал. С бабами. Хорошо, что не... А с кем бы лучше, с мужиками или с бабами, как ты считаешь? Естественно, когда с бабами, а с мужиками это извращенцы. Их надо расстреливать нахуй, да, чтобы землю не позорили. А ты видела, как это... Слышала, как по НТВ там показывали парня, 16 лет, он гей, и его отец заложил в наркологическую клинику, чтобы его там залечили. Угу. Слышала такое? Нет. Он говорит, чтобы мой сын лучше пусть погибнет там, чем он будет голубым. Правильно отец поступил. Ничего себе. Ты что такая же? С такими надо бороться. А как с ним бороться? С голубыми надо бороться, нахуй, извращенцы ебаные. А лесбиянки? Тоже я их нахуй бы расстреливала. Ой, а что ж ты такая жестокая-то? Да чего эта пизда на пизду ложится, блядь? Охуели, что ли? Кошмар. Ну, как ну, всю жизнь было. Еще с Древней Греции пошло. Что ж теперь делать? Вот все плохое надо уничтожать. Так, Валь, ладно, это мы... На костре причем, на костре уничтожать. На костре, да. А старух не надо уничтожать, которые зажились и квартирку не отдает. А почему это они должны вдруг ее отдавать? Наживали и вдруг отдавать. Потому что у нас много... Я, блядь, 40 лет за нее сработала на одном месте. Сейчас нотариус и обтяпаем вопрос о передаче дарственной нам. Хуй тебе в рот, подсасывай свой хуй тухлый. Нет, идем к тебе, дверь открывай. Ага.